Глава 5. Когда перед глазами Криса, Макса, Демьяна и Брэдли возникло это новое, просторное помещение, в котором кипела жизнь разнообразных приборов и механизмов, каждый из них ощутил волнение и изумление. Они стояли на пороге неизведанных возможностей и мгновенно поняли, что предстоит исследовать этот мир до самых его глубин. «Ау, есть кто-нибудь?» – спросил Крис. «Ты думаешь, тут кто-то тебя понимает?» В свою очередь с интересом спросил его Макс. Вместо ответа открылась одна из дверей. «Диалог можно считать состоявшимся», — сообщил Крис. «Берем Джека и идем договариваться. Нам нужна помощь, но в первую очередь она нужна Джеку. Надеюсь, что он еще жив». «Жив», — ответил Брэдли. «Я чувствую, что он еще жив». «Тогда идем. Нечего ждать. Сейчас все зависит только от нас», — сказал Демьян и потянул всех к открытой двери. Они вышли в высокий серовато-голубоватый коридор. Его стены были из какого-то металла, который давал непривычный голубоватый металлический блеск. У всех было ощущение, что они попали в мир фантастических технологий, к которому они были совершенно не готовы. Куда идти и как просить помочь, пока непонятно. Но нужно идти вперед, раз уж очередной выверт судьбы их сюда закинул. Ни одна из жертв, которые постигли эту команду, не должна быть напрасной. Пройдя метров 500 по коридору, невольные посетители станции увидели дверь, которая была открыта в одно из небольших помещений. Там была кушетка. Она словно приглашала оставить там тело Джека и дальше идти искать хозяев станции. Молодые люди остановились. «Ну что, оставим тут Джека временно, а потом вернемся?» – спросил Крис. «А мы его не потеряем?» – взволнованно возразил Брэдли. «Нет, у нас всех отличная память. А у меня так вообще идеальное. Я помню все и всегда», — успокоил его Демьян. «Но если мы слишком долго будем искать для него помощь?» — спросил Макс. «С ним мы будем двигаться медленнее. Мы тоже еще не пришли в себя после трансформации наших тел в луче спутника. Мне кажется, что скоро мы начнем ронять Джека, а этот не пойдет ему на пользу. В наших общих интересах оставить его сейчас в более-менее комфортной обстановке, где ему не грозит дополнительных травм, а самим максимально ускориться», – высказал свое мнение Крис. С одной стороны, им было страшновато оставлять Джека одного. С другой, они понимали, что без Джека будут двигаться быстрее и быстрее найдут хозяев станции. Как они будут договариваться, никто из них не думал, считая, что при таком уровне техники найдутся нужные переводчики. Они аккуратно занесли тело Джека и положили на кушетку. Брэдли сказал: «Джек, может, ты нас слышишь, но мы не бросаем тебя. Мы обязательно вернемся. Я во всяком случае точно. Мы приведем тебе помощь, а ты продержись. Мы столько преодолели. Не сдавайся». Затем Брэдли внимательно посмотрел на Криса, Демьяна и Макса и удовлетворенно кивнул. Их чувства, которые он считывал, подтверждали их намерение вернуться и не бросать Джека. Брэдли очень-очень хотел, чтобы никто больше не погиб. Слишком тяжело им достался побег из лаборатории. Макс положил руки на плечи Брэдли и повел к выходу из комнаты, говоря: «Пошли, включай все свои сенсоры в мозгах и ищи, где тут есть живые существа». Брэдли согласно кивнул, мобилизовывая свой организм. Он понимал, что быстрее всех почувствовать живых разумных существ может только он. Они шли уже почти 3 часа. Один коридор сменялся другим. Какие-то двери открывались, какие-то так и оставались закрытыми. Но у Криса, Макса и Демьяна сложилось отчетливое впечатление, что их куда-то ведут. Вслух они этим не делились, не хотели давать лишний повод для усиления стресса Брэдли, ведь он самый младший, еще подросток. Они сейчас не на Земле, а в новом, непривычном и непонятном мире, логику которого они пока не поняли. Внезапно Брэдли сказал, что почувствовал впереди сигналы мозга живых существ. Это не люди. Ему не все понятно, однако то, что происходит там, где живые существа, плохо. Он улавливает злость, отчаяние и боль, а еще много агрессии. «Будем идти вперед или попытаемся обойти это место?» – спросил Макс. «Не знаю. Мало данных. Но мы беззащитны, если там серьезный противник. Брэдли не может дать более четкого описания происходящего. Но то, что он говорит, это уже много. Мы могли попасть туда в ловушку», — ответил Крис. «А может, рискнем? Ведь и нам не так давно было больно», — предложил Демьян. «Хотя бы посмотрим, что происходит. Может, и вмешиваться не придется». «А если придется? Кем ты готов рискнуть?» – спросил Крис. «Собой. Только собой. Но сидеть как крыса в углу я не собираюсь. Меня никто не гонит на амбразуры, но знать, что кто-то нуждается в помощи и пройти мимо, в моей системе ценностей это неправильно», — ответил Демьян на этот выпад. «Может, там хозяев станции убивают, нашу единственную надежду на помощь, а мы сидим и боимся высунуть нос». «Я согласен с Демьяном. Непонятно. Надо подойти ближе. Может, мой дар что-то еще подскажет?» Вдруг выступил в поддержку Демьяна Брэдли. «Брэдли, тебя зацепили его слова о том, что там могут быть владельцы станции, а ты очень хочешь помочь Джеку. Это хороший мотив, но не давай никому с собой манипулировать. А сейчас именно это и произошло», — сурово выговорил скорее Демьяну, чем Брэдли Крис. «Я не хочу ссориться, но позиция выжидать никогда не была мне близка», — ответил на это Демьян. «Крис, я в чем-то согласен с ними. Ты осторожен, тебе нужны данные для аналитики, но чтобы они появились, нужно идти вперед. Хотя бы пока Брэдли что-то более определенное не скажет», — поддержал Макс Демьяна и Брэдли. «А мной сложнее манипулировать, чем Брэдли. Будь уверен, что это мое личное решение». Крис поднял руки в жесте, что сдается. «Ладно, хорошо, идем вперед. Но, Брэдли, если вдруг почувствуешь угрозу для нас, то не молчи. Нам помощи, кроме как друг от друга, ждать неоткуда», — подвел итог Крис. Брэдли согласно кивнул. С этим он и сам был согласен. И они продолжили путь по коридору в ту сторону, откуда Брэдли чувствовал живых существ. Чем ближе они подходили, тем сильнее Брэдли морщился. Агрессия, страдания и боль ощущались все сильнее. «Кажется, там одни причиняют боль другим», — произнес Брэдли. «Тех, кто агрессивен, гораздо больше, чем тех, кто испытывает боль». Внезапно перед ними на одной из блестящих стен коридора вспыхнул огромный экран. От неожиданности все отскочили к противоположной стене, хотя уже изрядно устали. Перед ними разворачивалась беззвучная картина, где большая группа гуманоидов издевалась и пытала 5 других гуманоидов, которые, судя по всему, принадлежали другой расе. Во всяком случае, ничего общего между собой эти две группы садистов и жертв не имели. Те, кто пытали, были насыщенно фиолетового цвета, а те, кого пытали, были светло-зеленого. У фиолетовых были 4 трехпалые руки, грива фиолетовых волос, вместо носа 2 узкие щели, непропорционально широко расставленные полностью черные глаза и щель вместо рта. А у зеленоватых было больше общего с людьми, хотя бы тем, что у них было 2 руки с длинными 6 пальцами. Черты лица тоже скорее напоминали человеческие. Имелся привычный нос, рот, темно-зеленые глаза, а вот бровей, как и волос, на голове не было. Жертвы были зафиксированы вертикально на тонких световых столбах, а вся толпа фиолетовых по очереди кидала в них что-то, что больше всего напоминало японские сюрикены. Эти метательные стрелки-звездочки застревали в телах жертв, а фиолетовые подходили и, стараясь причинить как можно больше боли, вырывали из их тел свое метательное оружие. Тела зеленых были все в ранах, их зеленая кровь текла из ран вниз на пол. Возле 2 жертв уже образовались небольшие лужицы крови. Земляне с внутренним содроганием смотрели на это зверство, но как помочь, не знали. «Что будем делать?» — спросил Брэдли. «Им больно, они готовятся к смерти». «Их больше, чем нас, мы не вооружены», — первым высказался Макс. «А вот мы этого все не поняли. Да ты, Макс, вообще капитан очевидность. А делать-то что?» — зло спросил Брэдли. «Фиолетовые не хозяева. Я не могу объяснить, но они тут не хозяева. Ощущается, как инородный элемент. Они настороже, все время в напряжении и ждут нападения. Хозяева в своем доме были бы уверены в себе, а они нет, даже несмотря на то, что происходит. А вот кто такие зеленые по отношению к станции, я не понял. Но жертвы ни на что не надеются и помощи не ждут». «Давайте», — начал Макс. Но тут на экране показало, что бессознательных зеленых фиолетовые отстранили от столбов и бросили на пол. Потом один из фиолетовых понажимал что-то на вытащенном из чехла небольшом жезле и потом приложил по очереди жезл к шее каждого зеленого. Жертвы дернулись пару раз и пришли в сознание. Фиолетовые пинками и тумаками заставили вставать своих жертв, а потом другой фиолетовый снял с одной из рук браслет, взмахнул им. Браслет превратился в сияющий жгут, который кольцом охватил зеленых. Повинуясь взмаху его руки, зеленые кое-как шли. Махнет вперед, идут вперед, махнет, идут влево. Земляне догадывались, что двигаться их вынуждает этот светящийся жгут, который обмотал жертв. Каким-то образом фиолетовый управляет жгутом. Так жертвы и садисты покинули помещение. Но двигались они медленно, потому что даже жгут не мог заставить двигаться быстрее сильно травмированных и потерявших много крови жертв. «Предлагаю проследить за ними. Может, получится им помочь». Опять выступил с инициативой Демьян. Но сейчас с ним никто не стал спорить. Все были согласны, что происходит что-то такое, что нужно прекратить. Молодые люди подошли к двери, возле которой находился экран и показывавший им это отвратительное зрелище. Двери бесшумно разъехались, и они вошли в помещение. Оглядевшись, они поняли, что именно тут и пытали жертв. Поскольку происходившее тут ранее показывалось крупным планом, то земляне не смогли правильно оценить масштабы помещения по видео. А это был огромнейший зал. Тут были все условия для отдыха. Это был какой-то космический парк отдыха. Деревья, кусты, цветы, вода темно-зеленого цвета, беседки, лавочки. Тут даже было ощущение, что дует ветер и светит солнце. Были открытые площадки непонятного назначения. На одной из таких площадок и были пытки. Когда земляне подошли к этому месту, то увидели, что тут уже работает мелкая техника и уничтожает следы пыток. «Пойдемте, их увели туда», — сказал Брэдли, махнув рукой в правую сторону от площадки. «Идем», — поддержал его Крис. Все остальные шли молча. Буквально минут через 10 они подошли к двери, через которую вывели пленников. «Они близко», — проинформировал Брэдли. Все напряглись. «Брэдли, насколько близко?» — спросил Демьян. «Очень близко. Может, метров в 200 впереди нас», — ответил Брэдли. Внезапно перед ними снова зажегся экран, где показывалась схема коридоров и цветные движущиеся точки. «Видимо, нам сейчас пытаются показать передвижение тех, за кем мы хотим проследить. Похоже, это нам помощь», — сказал Крис. «Давайте немного подождем. Потом пойдем. Смотрите, тут есть два параллельных коридора. Какой выберем, чтобы идти за ними?» — показал на схему Макс. «А за ними почему нельзя идти?» — спросил Брэдли. «А ты вообще иди за нами. Тебе вообще может лучше остаться в этом зале», — сказал Демьян. «Это почему еще?» — возмутился Брэдли. «Потому что сейчас все серьезно, а ты слишком мал, чтобы ввязываться в эту драку», — серьезно и спокойно объяснил Брэдли Крис. «Вы что, серьезно?» — с обидой сказал Брэдли. «Серьезно. Кто-то должен выжить. Ты можешь нам подсказывать, глядя на схему, как движутся наши противники. Твоего дара на это хватит. Схема вряд ли будет нас сопровождать, а нам нужно знать обо всех изменениях их маршрута», — сказал Крис. «Дай всем нам шанс. Останься тут и следи за движением. Сообщай нам обо всем, как тогда в лаборатории делал», — сказал Демьян. Брэдли кивнул. Он понимал, что сейчас спор неуместен. И они правы, говоря, что он может им сообщить о передвижении группы инопланетян. Даже если они запомнили схему, то видеть изменения они не будут. Но это не значит, что он не попытается вмешаться, если возникнет ситуация, когда его старшим друзьям понадобится помощь. Макс хлопнул Брэдли по плечу, и они ушли, оставив Брэдли в зале. Решили идти по левому коридору. По ходу движения в этом коридоре было несколько арочных переходов, которые связывали оба коридора, и можно было не только перейти из одного коридора в другой, но и проследить за тем, что есть в соседнем коридоре. Едва они отошли от дверей в зал метров на 20, как одна из дверей распахнулась. За дверью было большое помещение, где хранились какие-то металлические трубы. Они были в диаметре сантиметров 8 и длиной метр с небольшим. Видимо, это было оружие, но земляне не умели им пользоваться. «Давайте возьмем. Хотя бы как дубинки можем использовать. Все не с голыми руками», — произнес Макс, подкинув на руке пару раз увесистую трубу. Они взяли по трубе и вышли. Дверь тут же встала на место. В головах раздался шепот Брэдли о том, что они пропали на несколько минут с экрана. Брэдли спрашивал, все ли с ними в порядке и что случилось. Они объяснили Брэдли, что вооружились трубами и идут дальше. Брэдли сказал, что инопланетяне идут тем же маршрутом и никуда пока не сворачивали. Земляне осторожно, стараясь двигаться тихо, пошли к первой арке, соединяющей коридоры. Дойдя до арки, один из землян прокрался к выходу во второй коридор и осторожно выглянул. Впереди и позади никого не было. Он также осторожно вернулся к своим. Так прошли еще две арки. Когда они подходили к четвертой арке, Брэдли сообщил о том, что они почти нагнали инопланетян. Стараясь даже не дышать, земляне осторожно пошли к выходу во второй коридор. Выглянув, они увидели спины фиолетовых, а они оказались выше, чем земляне себе представляли. Их рост был примерно 2,5 метра. Вместе с мощной комплектацией и 4 руками это было угрожающе. Но словно почувствовав взгляд, некоторые из фиолетовых инопланетян начали оглядываться. И тут, пытаясь зайти поглубже в арочный переход, Демьян и Макс столкнулись, и их трубки стукнулись одна об другую. У инопланетян оказался прекрасный слух, хотя звук был негромким, но они его услышали и рванулись к арочному переходу, чтобы узнать, в чем дело. Крис, Макс и Демьян переглянулись и кинулись к ним навстречу, понимая, что шансов убежать у них нет. Брэдли видел все происходящее на экране. Он решил бежать на помощь, даже понимая, что он может не успеть, но отомстит за товарищей. Его дар от стресса, казалось, подскочил на несколько позиций вверх. Он чувствовал настоящее отчаяние, и его дар был готов, чтобы убивать. В это время Крис, Макс и Демьян были вынуждены принять неравный бой. Непонятно почему, но в землян не стреляли. Они использовали свои браслеты-жгуты. Но и трубы-дубинки оказались не столь просты. Оказалось, что при сильном сжатии с одного конца трубы выскакивает молния. Но коридор был не настолько широким, чтобы это давало серьезное преимущество. Земляне дрались отчаянно. Для них это был смертельный бой, из которого они не надеялись выйти живыми и стремились забрать с собой как можно больше врагов. Молнии, которые вылетали из труб, прожигали насквозь одежду инопланетян и оставляли глубокие раны на их телах. Но делать замахи или целиться не было времени. Демьян и Макс уже потеряли дубинки и сейчас уворачивались от жгутов, пытаясь оказать сопротивление в рукопашной. На их стороне была закалка уличных драк, а на стороне инопланетян – жгуты, которые уже не одну рану нанесли землянам, и большая физическая сила. Когда Брэдли добежал до места драки, то он увидел, что положение Криса, Демьяна и Макса катастрофическое. Нет и нет, он не позволит убить своих друзей. От страха и злости он нанес ментальный удар такой силы, что упали все – и земляне, и инопланетяне. Брэдли кричал, но этот крик был не слышен никому, но его последствия ощущали все, даже те, на кого он не был направлен. От крика Брэдли головы инопланетян начали просто взрываться, и только картина того, что никто ни на кого больше не нападает, все враги лежат обездвиженными, а кто-то вообще мертв, немного успокоило Брэдли, и он прекратил кричать. Земляне и изувеченные инопланетяне стали приходить в себя спустя полчаса. Брэдли сидел на полу рядом с Крисом, обхватив голову руками. Ему тоже было плохо, он потратил много сил, а они сегодня уже столько всего перенесли. Первым поднялся с пола и сел Демьян. «Ну ты и силен, Брэдли. Теперь бы отдохнуть, но нет времени. Надо как-то найти общий язык с этими инопланетянами, чтобы понять, что происходит и как нам вылечить Джека», — сказал Демьян. «Я от этого поезда неприятностей скоро сойду с ума», — покачал головой Брэдли. «Ты как там?» «Бывали у меня дни похуже, как говорится, но в последний раз никогда», — ответил Демьян. «Но то, что с нами хотели сделать в лаборатории, точно хуже того, что сейчас происходит». «Согласен», — кряхтя поддержал Демьяна Крис, вставая. «Так и хочется сказать, мама, роди меня обратно», — сказал Макс. «Но я бы тоже от медпомощи не отказался. Мне кажется, она нужна всем нам, даже инопланетянам». «Кстати, они приходят в сознание», — сообщил Брэдли. «Их мозговые волны активизируются». «Брэдли, может, ты попробуешь? Ну, типа, мы пришли с миром, нам нужна помощь, а?» — предложил Крис. «Ты ведь как-то умеешь без слов донести свои мысли до нас. Может, и с ними получится». «А кто, кроме меня?» «Конечно, попробую», — согласился Брэдли. Тут один из инопланетян с трудом поднялся на ноги и выдал какую-то переливчатую трель. Именно так это восприняли на слух земляне. Видя, что его не поняли, инопланетянин попытался еще раз. На этот раз были другие звуки, возможно, даже другой язык. В общем, несколько попыток инопланетянина ни к чему не привели. Язык землян он тоже не понимал. В этот момент вмешался Брэдли. Он немного отдохнул и мог попробовать передать свои мыслеобразы инопланетянину. Он думал о том, что земляне пришли с другой планеты, потеряли несколько друзей. Сейчас один его друг умирает, что землянам нужна помощь, что земляне не враги и хотели спасти их от фиолетовых, что земляне надеются на помощь инопланетян, потому что им тут все чуждо и незнакомо. Эти мысли и чувства он направил на инопланетянина. Тот в удивлении открыл глаза. В ответ Брэдли пришло ощущение благодарности. Брэдли понял, что говорит с телепатом, который владеет мыслеречью намного лучше, чем он сам. А в контакт он не попытался вступать мысленно с ними, потому что дар телепатии очень редок. Всего 5 раз во всей вселенной владеют этим талантом. И о землянах он ничего не знал. Но рад, что появилась еще одна раса, которая может влиться в космическое содружество. Внезапно раздался механический голос, который издавал негромкие звуки. Но судя по повторению набора звуков каждые 7 минут, это было звуковое сообщение, которое имело какой-то смысл. Во всяком случае, так предположили земляне. «А кто они вообще?» «Вот мы все земляне с планеты Земля. А кто они?» – спросил Макс, несколько раз выслушав звуковые сигналы. Брэдли передал вопрос инопланетянину. А тот сообщил Брэдли, что их раса называется Сона, а сами они с планеты Сонарай. «А-а-а!» – протянул Крис. «Но понятнее не стало. Брэдли, давай еще про медицину спроси. Может, они что-то знают? Они хозяева станции или нет?» Потом Брэдли задал еще раз вопрос. Знают ли инопланетяне, как тут получить медицинскую помощь? И они ли хозяева станции? Пришедший в себя представитель Сона сказал, что они были пленниками расы Этирали. Их похитили прямо с Сонарай и привезли сюда. Этирали хотели получить доступ к технологии защитного энергетического поля космических кораблей, которые ученые с Сонарай создали несколько лет назад. Это оказалась очень эффективная технология, которая полностью экранировала корабль от радаров. Поскольку Этирали славились тем, что нападали на гражданские военные суда, то эта технология сильно им мешала. И Этирали хотели ключ, который бы позволял обнаруживать корабли с такой защитой. Разработчики были похищены, и ничего хорошего их не ждало. Их бы продолжали пытать, пока не получили свое, а потом бы убили. А поскольку Сона не собирались ничего говорить, то смерть их была бы ужасной, потому что расу Этирали отличала особая жестокость и садизм. Они даже своих соплеменников не жалели, что уж говорить об иных расах. Далее Сона рассказал о том, что они не являются хозяевами станции, но искусственный интеллект станции его просто атакует сейчас, требуя вступить с землянами в контакт. Эти звуки, которые земляне слышат, и есть попытка связаться искусственного интеллекта с представителем расы Сона. «А как вы договариваетесь с искусственным интеллектом? С нами он не выходит на контакт», – удивился Брэдли. «Не мы, а он с нами. Он знает наш язык. А вот мы язык его создателей не знаем. Это слишком древнее, почти легендарное сооружение. Для нас честь тут быть, даже несмотря на то, как начался наш визит сюда», — ответил Сона на вопрос Брэдли. «Она есть и в легендах многих звездных рас. Если будет нужна помощь, то всегда можно встать на путь поиска перемен и уйти на эту станцию. Тут всегда помогут. А не говорит он с вами потому, что ваш язык отсутствует в его базе. Он, конечно, система самообучающаяся, но слишком мало материала для анализа вашего языка и создания универсального переводчика. Я не мог ответить на запросы искусственного интеллекта, не объяснив ничего вам. Вы наши спасители, и было бы неуважением отвлекаться на что-то при разговоре с вами». Брэдли рассказал об этом остальным землянам, и те попросили озвучить то, что говорит искусственный интеллект. Сона пересказал то, что говорит ему искусственный интеллект станции. «Помощь будет оказана всем, нам тоже. Он просит идти за светящимся указателем. Сначала заберете вашего товарища, а потом попадете в медицинский центр станции. Светящиеся указатели помогут вам сократить путь». «Тогда извините нас, но мы будем вынуждены вас оставить сейчас. Если хотите, то сможем помочь вам добраться до медцентра. Но вначале доставим туда Джека. Он умирает, и каждая минута промедления опасна. Или можете идти сейчас с нами. Вашим товарищам мы поможем идти», — попросил передать инопланетянам Брэдли Крис. Сона уверил их, что положение его соплеменников не столь критично, поэтому они не нуждаются в экстренной помощи и подождут. А потом они, вполне возможно, сами доберутся до медицинского центра. Там они все встретятся. Пока они говорили, к месту побоища снова потянулась техника, и они начали убирать место драки. Тела и тирали исчезли в недрах машин уборщиков. Это было жутковато. Земляне двинулись обратно за Джеком, а Асона остался приводить чувства своих товарищей. Идти было тяжело. Травмы, полученные в драке землянами, давали о себе знать. Но сейчас тот путь, который они прошли, пока не столкнулись с Соной и Тиралами, был бы им не под силу. Поэтому искусственный интеллект вел их техническими коридорами, которые позволяли сократить путь в несколько раз, избавляя их от лишних поворотов и препятствий, сокращая время пути. В каждом углу плавали отражения света, создавая эффект лабиринта, но земляне не терялись. Их цель была ясна и неотвратима. В итоге обратный путь занял час с небольшим. Когда они зашли в каюту, где был Джек, увидели, что ему стало еще хуже. Пульс уже не прощупывался. Земляне смотрели на Джека с тревогой, видя, как его состояние ухудшалось с каждой секундой. Брэдли был тем, кто продолжал верить в надежду и жизнь в своем товарище, несмотря на все признаки безысходности. Сердца всех бились в унисон. Они понимали, что время не терпит. Не теряя ни секунды, группа пришла к единому решению – нести Джека к месту, где окажут помощь. Земляне были полны решимости спасти своего товарища, несмотря на собственные травмы и усталость. Когда они попытались поднять кушетку, то часть кушетки отделилась и взлетела вместе с телом Джека на 1.5 метра над полом. Удивленные земляне оцепенели на миг, удерживая в воздухе часть кушетки с телом Джека, которая словно ожила и взмыла в воздух. Брэдли первым преодолел шок и проворно подскочил к невесомой части кушетки, попытавшись понять, что происходит. Его рука медленно приблизилась к телу Джека, и он почувствовал тепло и пульсацию под пальцами. Земляне поспешили двигаться вперед, искренне веря в то, что совпадение событий, несмотря на странность, навело их на правильный путь к спасению Джека. Странное явление дало новый импульс и силы. Они направлялись в медицинский сектор. В этот раз пришлось воспользоваться лифтами. Медцентр был на другом уровне станции. Когда они пришли, известные им Сон и его товарищи были уже там. Они находились в капсулах, а тот, что с ними вел переговоры, ждал их. Сон объяснил, как правильно расположить тело в капсуле и что нажать. Земляне с осторожностью следовали инструкциям, чтобы правильно поместить тело Джека в лечебную капсулу. Все было важно сделать быстро и правильно, чтобы помочь другу как можно скорее. Все Сона были хорошо знакомы с процессом лечения и умели быстро действовать в экстренных ситуациях. После того, как тело Джека было помещено в капсулу, лечение началось. Медицинские устройства станции активировались, и специальные препараты и технологии начали работу по восстановлению здоровья. В это время начался диалог между Сона и искусственным интеллектом. «Хурст Ликворд, Флурглур», — сказал Сона. «Шлептин Фламбурген?» послышалось от искусственного интеллекта. «Упльдж, Фладгурд, Слингур, Флорбург», с едва заметной улыбкой на лице ответил Сона. «Круден, Блед, Флорглу», ответил искусственный интеллект с нотами пафоса. После этого искусственный интеллект произнес что-то, что было понятно только для Сона. Тот обратился к землянам, чтобы передать им важное сообщение. «Искусственный интеллект выразил желание установить прямое общение со всеми вами, земляне. Для этого необходимо внедрить специальный чип в ваш мозг, который обеспечит доступ к базе данных искусственного интеллекта и открытие возможности прямого общения. Это может значительно улучшить ваше взаимодействие и обмен информацией. Пожалуйста, обдумайте это предложение и примите решение». Сначала Крис, Макс, Демьян и Брэдли резко отвергли эту идею. Они еще помнили, что было в лаборатории на Земле. Но Сона уверил, что тут все совсем иначе, и ничего, кроме преимущества, это не даст. Им будут доступны все языки, которые есть в базе искусственного интеллекта. Они получат знания, которыми обладает искусственный интеллект. А сама процедура безболезненна и будет произведена, пока они сами будут находиться в капсулах, чтобы излечиться от травм. Укол тончайшей иголкой, тоньше человеческого волоса, в затылок внедрить чип мозг. После некоторого размышления земляне согласились на установку чипа и дали согласие от имени Джека. Им надо жить, и умение говорить на миллионах языков не лишнее в такой ситуации. Земляне заняли капсулы, крышки с шипением закрылись. Никто не почувствовал, сколько прошло времени. Им показалось, что только что они закрыли глаза, а теперь крышка снова открывается, а значит, лечение окончено. Когда Крис, Макс, Брэдли, Джек и Макс покинули капсулы, то реальность обрела другие краски. Все стало глубже и полнее. И появилось знание не только технических процессов станции и множества языков, в том числе и той расы, которая была ими освобождена. Джек ничего не понимал и с удивлением слушал рассказ молодых людей о том, как они тут оказались. Новости были скорее грустные, но жизнь продолжалась, и Джек был рад, что она у него есть. Искусственный интеллект сообщил, что теперь их тела излечены, а их жизненный цикл составит не менее 500 лет. Вот это было хорошей новостью. Но земляне теперь хотели узнать больше о расе Сона. «Как ваши имена?» – спросил Крис на языке Сона. «Это честь для нас назвать вам свои имена», – начал тот, кто и вел все переговоры с ними. «Я Мон Сона. Тин Сона», – представился другой и приложил ладони к своей груди. Знак большого уважения автоматически перевели для себя земляне. «Мин Сона. Вид Сона, Рад Сона», — представились остальные инопланетяне. Земляне спрашивали об их планете, мире, обществе, а Сона рассказывали. Планета Сонари усыпана множеством кристаллических формаций, излучающих мягкий свет разноцветных оттенков. Эти кристаллы играют важную роль в жизни Сонов, поскольку служат центрами телепатической связи между ними, позволяя передавать мысли, эмоции и знания на расстоянии. Растительный мир на планете Сонари поражает своим разнообразием и красотой. Огромные деревья с шелковистыми листьями простирают свои ветви к небу, создавая волшебные леса, наполненные музыкой телепатической связи Сона. Соны живут в гармонии с природой и друг с другом, стремясь к развитию своего телепатического потенциала и познания Вселенной через единение своих разумов. Перед землянами открывался образ довольно поучительного и развитого общества, где каждый член сообщества находил свое место и вносил свой вклад в общее благо. Им становилось все ближе к сердцу представление о жизни в такой обители. По их рассказам создавалось впечатление довольно разумного устройства общества. И они даже начали примерять жизнь в этом обществе на себя. Но останавливало то, что практически все в обществе Сона было построено на телепатии, а ей они не владели. «Я бы хотел попросить вас помочь нам вернуться обратно на нашу планету», — обратился к землянам Мон Сона. «А почему вы нас об этом просите?» — удивился Демьян. «Тут ведь искусственный интеллект всем управляет». «Мой спаситель Демьян, сейчас хозяева станции вы, и вы управляете искусственным интеллектом. Нам не было сделано предложение по внедрению чипов. Нам дали понять, что мы тут фигуры временные. А вот вас станция хочет видеть на борту постоянно», — выдал Мон Сона. «То есть?» — тупо переспросил Джек. «Мы не вернемся на Землю и вообще не сможем покинуть станцию?» «Почему не сможете покинуть станцию? Те, кто создавали станцию, вряд ли обучали брать заложников искусственный интеллект станции», — ответил Мон Сона. «Но что бы он ни хотел от вас, это искусственный интеллект сообщит только вам. Если вы решите уйти, то задерживать вас не будут. Об этом нет сведений ни в одном из дошедших до наших дней исторических источников. Джек, когда ты был без сознания и мы были на спутнике, то там Хелен и Брэдли выяснили, что на Землю нам нет обратного пути, потому что спутник сломан. Вся наша дальнейшая жизнь будет связана с иными мирами, или мы найдем того, кто нас доставит на Землю на космическом корабле», — объяснил Джеку Макс. Джек эти новости не обрадовали. Тут в беседу вмешался искусственный интеллект и сказал, что может отправить всех Сона на их планету Сонарай. Но земляне должны подтвердить это действие и активировать переход на Сонарай. Демьян спросил у искусственного интеллекта, как будет работать переход, и искусственный интеллект объяснил, что на самой планете есть конечная точка выхода, такая же, как на Земле, и показал на спустившемся с потолка экране один в один изображение Ока Сахары. А над самой планетой до сих пор летает спутник, как над Землей. Только он исправен, и Сонна без каких-либо сложностей перенесутся на Сонарай. Но самое интересное было то, что все земляне точно знали, благодаря чипу, как запустить этот переход со станции. Земляне и Сонна выдвинулись в сторону зала, где расположены телепорты на разные планеты. Это был тот же зал, куда прибыли земляне. «Мы бы хотели предложить землянину Брэдли отправиться с нами. Мы телепаты, и у нас сможет научиться владеть даром с полной ответственностью, при этом полностью раскрыв все его возможности», — предложил Рад Сона. Брэдли отказался, сказав, что он без своих товарищей никуда не пойдет. Их и так мало, чтобы разделяться. «Знаешь, Брэдли, а они в чем-то правы», — начал после некоторого размышления свою речь Крис. «Мы тебе тут мало поможем с раскрытием дара. У нас другая направленность способностей. Какие гарантии вы дадите, что с Брэдли все будет в порядке, что у него будет хороший уровень жизни, и он не будет нуждаться как минимум в базовых вещах – безопасности, еде, одежде и в доме?» – задал вопрос Демьян. «Тут с нами он сохраняет круг общения с себе подобными, а вот там у вас он окажется один, и мы не сможем быстро ему помочь. А потом учитывайте, что только благодаря ему вы получили возможность жить и вернуться на свою планету. И если его дар ему придется применять снова, то сами понимаете, что за последствия вас ждут». «А мы добавим», — сказал в свою очередь Макс. «Чип дает нам возможность управлять определенными процессами на станции. Поэтому Брэдли мы заберем, а спутник на орбите вашей планеты взорвем. Это будет очень большое высвобождение энергии, и ваша планета сильно пострадает. Но после всего, что мы сейчас перенесли вместе, мы не будем реагировать иначе, когда одного из нас попытаются обидеть. Нас мало». «Не будем переходить к угрозам и агрессии», — вмешался в беседу Мон Сона. «Мы обеспечим всем необходимым этот юный талант. Даже для нашей расы его дар очень ярок. Давайте сегодня дадим всем время на раздумья. Позвольте нам тогда остаться еще на 30 часов на станции, и мы представим вам план обучения и дадим все необходимые гарантии для Брэдли». «Это другой разговор», — сказал Джек. Искусственный интеллект обратился к землянам и предложил им сменить маршрут, чтобы они могли попасть на этаж, где жил персонал станции, чтобы выбрать каюты. А представителей расы Сона искусственный интеллект определил в совсем другие помещения на другом уровне. Земляне на лифте поднялись на этаж персонала станции. Длинный коридор представлял собой аллею из незнакомых невысоких деревьев, а вместо потолка была имитация звездного ночного неба. Возможно, искусственный интеллект постарался создать эффект ночи. Путь освещали светящие полосы, которые шли по стенам коридора. Двери открывались, чтобы земляне могли увидеть каюту с обстановкой. Но сегодня им хотелось не разделяться, поэтому искали многоместную, о чем и сказали искусственному интеллекту. И вот перед ними то, что они просили. Каюта с восьмиспальными местами. Поскольку их было всего пятеро, то землян все устроило. Там же в каюте было несколько душевых кабин и несколько туалетных кабин. Все занялись проведением себя в порядок. Оказалось, что желание сходить в душ и смыть с себя весь тяжелый день было просто нестерпимым. Когда они вернулись, то увидели, как технические помощники, похожие на машин уборщиков, раскладывают 5 комплектов формы на кровати и ставят рядом с кроватями высокие ботинки. «Ну что, Брэдли, думаешь об их предложении?» — начал разговор Крис, когда все расселись по выбранным кроватям. «Я не знаю. Я понимаю, что мне нужно учиться. Я видел сегодня, что могу. Но и уходить я не хочу. Они все другие, и я... В общем, нет у меня ответа», — сказал Брэдли. «Ты рассматриваешь жизнь там как постоянное место, но ведь ты можешь вернуться сюда. Раз тебе искусственный интеллект внедрил чип, то ты также теперь часть его системы управления. А значит, он примет тебя», — логично высказался Демьян. «Демьян, вот ты думаешь, мне просто решиться оставить единственных знакомых людей в этом новом мире и уйти в полную неизвестность? Я большую часть своей жизни был один. Меня не принимали из-за моих способностей. И только с вами у меня нормальный контакт. Я не хочу это терять и снова уходить в одиночество. Я разве не понимаю, что не такой, как они? И они это будут понимать. Я совершенно не знаю норм их общества. Это не Земля. Это другой мир, там вообще все чужое», — эмоционально ответил Брэдли. «Знаете, что я вам скажу?» — взял слово Джек. «Ты, Брэдли, принимай решение так, как если бы это было для тебя поездкой на учебу в другой город. Я думал, как я могу применить себя в новой жизни, что я могу и чего я хочу. Так вот, если ты решишься, то я пойду с тобой. Я помогу тебе. Твоя телепатия – это хорошо. Но и мои способности усилились тоже. Я сейчас почти бронированный и еще более выносливый. В обиду я тебя никому не дам. И за мной есть опыт жизни. Я старше тебя. Так что вдвоем мы разберемся с проблемами». Брэдли хотел что-то сказать, но тут их разговор прервал голос искусственного интеллекта. Он просил уделить ему сейчас время для разговора. Заинтригованные земляне согласились. Перед ними возникла прозрачная голограмма инопланетянина мужского пола. Ярко-оранжевая кожа инопланетянина казалась сверкающей и необычайной на фоне темного коридора станции. Длинные уши, прижатые плотно к голове, напоминали странные антенны, готовые улавливать звуки из окружающего мира. Большие карие глаза смотрели на землян с любопытством и некой улыбкой, видимо, передавая свои мысли и эмоции через голограмму. Короткий ежик волос темно-бордового цвета на голове инопланетянина дополнял его уникальный облик, а бордовые брови выглядели гармонично в сочетании с цветом кожи и волос. Тонкие темно-бордовые полосы кожи, спускавшиеся от уголков глаз к шее, создавали интересный узор, добавляли загадочности этому инопланетянину. Несмотря на свою экзотическую внешность, инопланетянин производил впечатление интеллигентного и дружелюбного существа, готового общаться и делиться знаниями с землянами. «Да, мой аватар повторяет типичные черты тех, кто меня создал», — ответил на невысказанный вопрос искусственный интеллект. «Почему мы?» — задал общий вопрос Крис. «Ваша кровь. Она подходит для получения полного доступа к мощностям станции. Я не функционирую в полную силу много столетий. С тех пор, как создатели покинули станцию, я не могу осуществлять свою деятельность активно. Моя задача – спасать, а я могу только принимать всех, кто желает попасть на станцию. Хотя не все действия гостей соответствуют понятию гуманности, но других установок мне не составили. Только пассивная помощь всем и ведение записей. Ваша кровь даст доступ к моим системам, и мы настроим нужный режим работы станции, чтобы я мог более активно использовать все свои возможности для помощи и останавливать на борту станции все, что не вписывается в понятие гуманизма. Станция висит на одном месте уже не одно тысячелетие, а могла бы выполнять заданные при создании задачи». «Но у нас нет знаний», — возразил Демьян. «Для этого у вас есть чипы», — ответил искусственный интеллект станции. «Это решит все вопросы. Благодаря ему у вас есть полный доступ к моим базам и можете получить любую информацию, какой владею я». «Но это не наше знание. Мы просто будем выполнять непонятные для нас действия. Даже не понимаю, что и зачем делаем», — высказался Макс. «Мы поможем друг другу», — возразил искусственный интеллект. «Я сниму ограничения, а вы получите спокойное место для проживания». «А что это за станция? Как называется?» — спросил Брэдли. «И тебя как зовут?» «Это очень древняя станция, и те, кто ее устроили, уже давно не появляются в обитаемых частях Вселенной. Возможно, погибли, но они создавали ее для помощи любой жизненной форме. На планетах расположены переходы, и для аккумулирования энергии и активации перехода на станцию на орбитах этих планет запущены спутники. Со станции также можно попасть на эти планеты, но сейчас нужно будет провести мониторинг спутников. Эта функция была мне тоже недоступна. Станция называется Малар Нира. Меня создатели назвали Миапи. Я создан исправлять и спасать», — пространно ответил искусственный интеллект. «Но если мы захотим уйти, то ты нас отпустишь?» — спросил Демьян. «Вы свободны, но я просил бы все же разблокировать до ухода часть моих функций», — ровно ответил Миапи. «Но на Землю вернуть нас точно не сможешь?» — уточнил Брэдли. «Нет, на Землю не смогу, но могу отправить любой из миров, куда есть переход со станции», — сообщил Миапи. «А если мы останемся, то сможешь помочь Брэдли с даром? Он телепат», — задал вопрос Демьян. «Создатели не были телепатами, поэтому в базах есть только теоретические знания о способности телепатов и как ими управлять. На данном этапе они бесполезны», — ответил Миапи. «Что значит Миапи?» — спросил Брэдли. «На языке создателей это означает исцеление», — сообщил Миапи. «Исцеление — это процесс, который может охватывать как физическое выздоровление, так и душевное восстановление. В контексте Миапи кроется понимание чего-то большего, чем просто возвращение к здоровью. Это обозначение гармонии, целостности и воссоединения с самим собой, окружающим миром и космосом в целом. Это несет в себе не только значение физического выздоровления, но и призыв к внутреннему преображению, пониманию внутренних ран и целительному процессу в каждом аспекте нашего бытия. Этот концепт может быть ключом к глубокому пониманию жизни, общению с окружающим миром и самопознанию». «Очень развернуто», — констатировал Крис. «Мы подумаем и ответим», — подвел итог разговора Джек. Аватар искусственного интеллекта исчез. «Я думаю, что пока останусь тут», — — сказал Демьян. «Мне интересно новое знание. Тут есть идущий навстречу моим интересам искусственный интеллект. Надо осмотреться на других планетах, поискать, где жизнь похожа на нашу, земную. Я хочу тоже понять, как жить дальше и составить план», — сказал Крис. «Пока мало данных». «Я с вами согласен. Тут, по крайней мере, у нас есть жилье и полный пансион», — поддержал Макс. «А ты что решил, Брэдли?» — спросил Джек. «Я думаю, что я пойду с Сона». «Ты прав, Джек. Не обязательно там оставаться навсегда», — ответил Брэдли. «Я вернусь сюда потом. Если этому месту я нужен, то и мне оно нужно тоже». На этом и закончился разговор. Утром Брэдли и Джек получили специальные переговорные устройства, благодаря которым они могли связываться со станцией в любое время и через любое расстояние, и если будет нужно, то попросить помощи. Сона, в свою очередь, расписали подробно план обучения Брэдли. Как это будет осуществляться, где он с Джеком будет жить. Землян это устроило. Затем Джек, Брэдли, Крис, Демьян и Макс по очереди обнялись. Это был грустный момент, но так было нужно. Удерживать Брэдли на станции было бы во вред ему. Молодые люди очень надеялись на здравомыслие Джека, который сможет вовремя понять, когда нужно обращаться за помощью. Переход был настроен. Сона, Джек, Брэдли встали на шестиугольную площадку. Пошло знакомое искажение пространства. В тот момент, когда волны искажения пространства охватили тела, они почувствовали, как будто весь мир вокруг них начал смешиваться и переплетаться. Каждая клетка их существа оказалась наполненной таинственной энергией, переносившей их сквозь измерения и реальности. Свет и тени танцевали вокруг них, создавая впечатление моментального перемещения сквозь пространство и время. Их сознание получало новые впечатления и ощущения, какой-то невидимый поток их уносил сквозь границу Вселенной, раскрывая новые горизонты и разгадывая тайны космоса. По мере того, как Сонна, Джек и Брэдли исчезли с шестиугольной площадки, вокруг оставшихся стоящих на станции Криса, Демьяна и Макса пространство начало плотно сгущаться и темнеть. Они ощутили странные вибрации, словно мир вокруг них начал распадаться и преобразовываться под воздействием невидимой силы. Вдалеке раздался какой-то неопознанный звук, будто галактики вращались на своих орбитах в такт загадочному зову космоса. Воздух наполнился магическими искрами, словно созвездия сверкали прямо перед их глазами. Сила, пронизывающая все сущее, усилилась до предельной точки, заставляя станцию дрожать и сверкать ослепительным светом. Крис, Демьян и Макс с интересом наблюдали за процессом. И вот, в одно мгновение, как волшебным мановением, все исчезли с шестиугольной площадки. Вокруг повисло напряженное молчание, полное ожидания и неведомого будущего. Крис, Демьян и Макс остались одни на станции. «Ну что, пойдем и кое о чем расспросим искусственный интеллект?» — задал вопрос Демьян. «Кажется, мне не все нам вчера рассказано было». Крис и Макс согласно кивнули, сами ощущая, что происходящее оставило множество неразгаданных загадок. Вместе они направились к центральной комнате станции.